Олег Сабанов. Бежит к рассвету река. Исполняет Вадим Пугачев. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью. Часть первая. Глава первая. Я всегда знал, что выход есть. Он ждет меня где-то рядом, делая существование сносным. В раннем детстве это был материнский аромат и ее нежный голос, приносивший с собой успокоение. Позже, в школьные годы, его олицетворяли новогодние праздники и долгие летние каникулы, как проводники в беззаботный мир, куда не терпелось сбежать от напряженного учебного процесса. Студенческая половозрелость обманывала надеждой на обладание той единственной, которая подарит райское блаженство и утолит тяжесть познания нелюбимой специальности. И вдруг теперь, в зрелые годы, я оказался в тупике. Ад окружал меня со всех сторон, проникал в сознание, пробирал до печенок. Окружающие, казалось, могли принести исключительно беду, в лучшем случае неприятности. С каждым днем внутри росло чувство безысходности и трагического мировосприятия. Ежедневная рутина мелких дел и событий могла отвлечь лишь на несколько минут, но даже в эти моменты гнетущее жало напоминало о себе. И, как подсказывала интуиция, все дело было в том, что мной был утерян райский ориентир, блистающий маяк, дававший силы через утешение все предыдущие периоды жизни. Мне доставляло нездоровое удовольствие впитывать информацию об агонии последних дней Есенина, Маяковского, Цветаевой, Хемингуэя и подбирать разнообразные способы суицида, с трудом находя их в сети, так как с определенного времени подобная информация вычищалась. Что-то надо было делать, иначе скучающая в чулане веревка раньше или позже петлей затянется на шее. Как-то в выходные я ехал с женой на природу, чтобы на фоне речного пейзажа приготовить шашлык, позагорать и набраться сил от летних соков матери природы. У дороги я увидел старого школьного приятеля. Он, в свою очередь, заметил меня за рулем. Машинально притормозив, я опустил стекло и поинтересовался. «Куда тебе, Руслан?» «На дикие пляжи, мы там с ребятами договорились встретиться». «Садись, — говорю, — почти по пути». Широко улыбнувшись моей жене и чуть ли не заплясав от радости, Руслик запрыгнул на заднее сиденье и всю дорогу не мог остановить веселый словесный понос. Он не отличался большим умом, но в тот момент я страшно завидовал его приподнятому настроению, безудержному оптимизму и умению радоваться абсолютной, как мне казалось, ерунде. Из всего сказанного им меня зацепило за живое упоминание о силе мысли и способах визуализации, способной притянуть в жизнь желаемое без особых усилий. «Вот оно», — блеснула мысль, пусть слабая, но дарящая надежду. В последующие дни я посмотрел несколько видеофильмов и прочитал кучу литературы по данной тематике. Жизнь превратилась в постоянное удерживание в уме образа счастливого и беззаботного существования, но на самом деле это лишь усугубляло погружение в адские пучины. Через пару месяцев я забросил это занятие, вернее сказать, оно отмерло естественным путем. Но нет худа без добра. Дело в том, что в процессе поиска информации по позитивному мышлению и визуализации я совершенно случайно наткнулся на беседы таких учителей адвайты, как Рамана Махарши, Роберт Адамс и Нисаргадатта Махарадж. И тут, как оказалось впоследствии, мой мозг, мой ядовитый клубок мыслей о прошлом и будущем запустил механизм уничтожения самого себя, оставив надежду на рай, на светлые маяки, На выходы и входы из всевозможных состояний, принимая факт того, что все уже совершенно как есть, и не к чему стремиться. В состоянии опьянения свободы от потребности обрести счастье, я часами бродил по улицам города, радуясь совершенству всего окружающего, которое доселе я считал уродливым и отвратительным. Будто тяжелый камень упал с моих плеч, и я моментально прекратил упрекать себя во всем, что уже произошло и могло произойти в будущем. Вернувшись домой около полуночи, совершенно уставший и счастливый, умывшись и быстро раздевшись, я нырнул в согретую супругой кровать. Вдыхая легкий запах шампуня для волос и пряный аромат женского тела Ольги, я стал погружаться в пограничное состояние сна и бодрствования, когда тело уже онемело, но мозг еще улавливает звуки. Приятная истома набегала волнами, обещая глубокий сон. Однако я как бы завис в этом состоянии, не отключаясь до конца, что ничуть меня не тревожило. Сложно сказать, сколько прошло минут или часов, но со временем ко мне пришло предельно отчетливое чувство приближения того, для встречи с которым я родился и жил, чьи слова будут откровением. Вскоре мне стало понятно, что он здесь, рядом со мной, готов поведать и выслушать. «Здравствуй, Олежек», — сказал спокойный голос. «Здравствуйте», — отозвался я, не размыкая губ. «У тебя все хорошо, чрезвычайно хорошо». «Да, сейчас прекрасно. Правда, еще вчера все и было хорошо». «Не могло быть иначе», — прервал он мое намерение рассказать о своих метаниях. «Но прежде все шло ужасно», — не удержался я. Его теплая улыбка, которая была внушительнее самого аргументированного ответа, заставила меня растеряться. «Ужасно, прекрасно, правильно, неправильно, лучше, хуже», — загадочно произнес он. «Не давай силы этим словам, смотри на них со стороны, наблюдая, как одно состояние вытекает из другого и возвращается обратно. Впрочем, разговоры вряд ли что-нибудь прояснят, поэтому засыпай, утро мудренее». Несколько последующих дней я был немного подавлен обыденностью серых будней. Состояние абсолютного покоя хоть и покинуло меня, но и привычного погружения в мрачную пучину тяжелых мыслей не было. И вот как-то светлым сентябрьским днем, в первую неделю отпуска, я встретил Наташу, старую знакомую, с которой до женитьбы на Ольге состоял в тесных дружеских отношениях. Она была замужем, но невидимая связь между нами оставалась. Проговорив дежурные фразы о здоровье и погоде, неожиданно для себя самого я предложил ей недвусмысленно пойти куда-нибудь посидеть и попить чаю. К моему удивлению, Наташа не просто согласилась, но и пригласила к себе, сообщив вскользь, что муж с сыном уехали к бабушке. Немного взволнованный развитием событий, я почувствовал страсть не столько к ней, сколько ко всей полноте жизни, которая, как мне казалось, могла предложить весь спектр манящих удовольствий. Мы решили не вызывать такси, а пройтись пешком, попутно заглянув в магазин. На выходе из супермаркета меня кто-то будто случайно толкнул в плечо. Оглянувшись, я увидел помятую физиономию Виталика по кличке Пузо, с которым у нас были неприязненные отношения. «Жирная тварь», — подумал я, а вслух сказал, — «куда прешь?» «Ой, извини, пожалуйста, тебя трудно заметить», — губы искривились в заученной улыбке. Чтобы разрядить ситуацию, Наташа потянула меня за руку, и я вскоре уже сидел за покрытым клетчатой скатертью столом в маленькой уютной кухоньке, прихлебывая осторожными глоточками горячий чай. «Ты счастлив, Лежек?» — вдруг спросила Наташа. Взгляд ее темно-карих глаз был серьезным и манящим одновременно и пробуждал во мне животное желание, возведенное в квадрат, бессилием дать ответ на животрепещущий вопрос больше себе, чем ей. «Жизнь налаживается», — неопределенно пробормотал я. Повисла пауза, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов. Конечно, назвать себя счастливым я не мог, но вкус к жизни у меня определенно появился. Подтверждением тому стала вырвавшаяся наружу страсть, моментально разрушившая остатки приличия и сплетя наши тела в лихорадочном любовном танце. Увлекая гостеприимную подругу ближе к дивану, я нежно, но твердо освободил ее от застиранного халатика и резким движением рук сорвал трусики, обнажив густой темный треугольник между бедрами. Натуральная красота женщин возбуждала меня куда сильнее, чем современные Барби с апелляцией зоны бикини. «Вскрою этот мохнатый сейф», — мелькнула в голове похабная мысль, усиливая вожделение. Резко уложив ее животом на кровать, я несколько раз шлепнул ладонью по аппетитным ягодицам с незагорелыми следами от купальника, отчего они быстро порозовели, как щеки зардевшейся девочки. После по-настоящему сильного удара Наташа вскрикнула и закрыла рот рукой. Я знал, что она всегда любила жесткие прелюдии. Готовый взорваться, член вошел в сочащееся лоно, и мы всецело отдались древнему непобедимому инстинкту, попеременно перехватывая друг у друга инициативу. При приближении кульминации я вышел из нее и выстрелами спермы щедро оросил своими залпами зажмурившееся лицо Наташи. Несколько секунд мы не двигались. Отдышавшись и посмотрев на меня одним незапачканным глазом, она, улыбаясь и немного стесняясь своего экстравагантного вида, поставила перед фактом: «Мои вернутся к 11». Струйки вязкой жидкости стекали у нее со лба и повисали на кончике носа, губах, подбородке, вытягиваясь в длинные сосульки. Минут через 10, провожая меня в прихожей, она снова спросила: «Ты счастлив?» «Сегодня определенно. Постараюсь не расплескать, пока иду домой». «Ну тогда пока-пока, счастливчик», — сказала Наташа и шутливо толкнула меня к открытой входной двери. И я побрел по залитому огнями проспекту в сторону центра, где мог встретить какого-нибудь собеседника, готового от нечего делать или по причине подпития поболтать со мной, и вскоре поравнялся с небольшой компанией сильно помятых мужичков. Местных опустившихся алкоголиков, облюбовавших скамейку в кустах прямо за остановкой общественного транспорта. На мое вежливое приветствие моментально отреагировал худой высохший тип неопределенного возраста. «Земеля, выручай, не хватает!» Получив полтинник, он обменялся непонятными для меня звуками с остальными и поскакал в сторону киосков, быстро возвратившись с пузырьками спиртосодержащей отравы. «Держи, бро», — сказал абсолютно лысый молодой парень, протягивая стакан. «Не могу, скоро за руль», — соврал я. У меня не было ни отвращения, ни пренебрежения к этим людям. В чем-то они казались мне даже романтиками, клошарами, сбросившими с себя навязываемые социумом условности, не стремящимися попасть в рабство ради карьеры и места под солнцем, не желающими ради этого лицемерить, обманывать, предавать и убивать. Опаленные солнцем и спиртом лица не были враждебны, напротив, с ними всегда было легко общаться, оставаясь самим собой, не пытаясь подать себя лучше, чем ты есть на самом деле. Поначалу говорить было не о чем, но один из них узнал меня, и мы долго вспоминали общих знакомых. Кто женился, кто сидит, кто завязал, кто уехал, кто ушел навсегда. Остальные бедолаги встревали, заслышав знакомое имя, смеялись не в попад, пытались заговорить о своем. Видимо, из-за того, что прошедший день выдался насыщенным, я, сидя на скамейке, стал клевать носом, и вскоре меня совсем сморило. «Надо немного выпить и взбодриться», — подумал я, а мужикам сказал: «Труба зовет, домой поковыляю». Все начали протягивать руки на прощание, кто-то стрельнул еще мелочь. Пожелав им всего доброго, я перешел на другую сторону проспекта, дошел до ближайшего круглосуточного супермаркета, где взял литровую бутылку водки, кусок сырокопченой колбасы, черный хлеб, колу и пластиковый стаканчик. Расплатившись со скучающей девушкой-кассиром и миновав седого толстого охранника, ввергающего в уныние своим дебильным видом, я вышел на улицу. Осенний ветерок с нотками опавших листьев, скошенной травы и выхлопных газов шевелил волосы. Погуляв еще немного по засыпающему городу, я притомился, свернул в близлежащий двор, где присел на скамейку в самом темном месте и отпил прямо из бутылки огненную жидкость. Через мгновение в животе стало нарастать приятное тепло, распространяясь волнами энергии по всему организму. Положив на полиэтиленовый пакет колбасу и хлеб, я стал аккуратно нарезать их подаренным двоюродным братом на 19-летие складным ножом, который часто носил с собой. Нехитрая закуска показалась настолько вкусной, что мне вспомнилось детство, когда, наигравшись, я прибегал с улицы домой и с аппетитом уплетал то, что находил на кухонном столе или в холодильнике. Невдалеке под фонарем стоял бородатый мужчина средних лет, явно кого-то ожидающий. Заметив меня, он крикнул: «Пшел вон, и чтобы я больше тебя здесь не видел, тут не кабак». Конфликт мне был нужен меньше всего, поэтому, спрятав все в пакет и демонстративно смахнув крошки со скамейки, я направился к нему в надежде разрядить ситуацию. Наверное, надо было уйти сразу, но алкоголь усиливал собственную важность. «Послушайте, я ведь никому не мешаю». Незнакомец, глядя злыми глазами, демонстративно сплюнул и прошипел. «Слышь ты, петушок, слов не понимаешь». И не успел я опомниться, как получил резкий удар в нос. Из одной ноздри хлынула кровь, но на ногах мне удалось удержаться. Бородатый потер правую руку левой, пальцы обеих синели криминальными татуировками. Второй удар в живот был сильнее, я согнулся в три погибели, и меня вырвало еще не переварившейся трапезой. Незнакомец поднес ногу к моему лицу так, что в нос ударил запах обувного крема, правда, бить не стал, но медленно с хихиканьем вытер подошву о мою куртку и джинсы. «Братва подъехала, некогда», — презрительно бросил он довольным хриплым голосом. Обуреваемый нахлынувшими чувствами, я поднял глаза и увидел удаляющуюся фигуру бородача. Автоматически, как робот, достав нож из кармана, я в два прыжка настиг и три раза ударил им в шею своего обидчика. Зажав руками мощно хлынувшую кровь, он стал оседать на колени. Следующие три удара, вспоровшие кожаную куртку, пришлись в область печени, после чего я со злостью вдарил ступней ноги по спине, заставив его рухнуть лицом на землю. Тут же тишину ночной улицы прорезали громкие возгласы со стороны стоявшей неподалеку серебристой иномарки. «Костыль, чё такое?» И уже в мой адрес. «Стой, падла, стоять!» Полное осознание происходящего пришло только тогда, когда я, что было сил, рванул в близлежащий парк, цепляясь пакетом и курткой за колючий кустарник, огибая на бешеной скорости скрытые во мраке стволы берез, лип и осин. Чтобы не выбегать на хорошо освещенную улицу без густой зелени, я упал, распластавшись всем телом на холодной земле в зарослях боярышника. Немного отдышавшись, прислушался. Идеальную тишину подчеркивал лишь шорох осенних листьев, доживающих свои дни на раскачиваемых ветром ветках. Но вскоре сквозь частое сердцебиение стали слышны обрывки фраз. «Не мог далеко уйти! Да не туда, сюда! Витек, он где-то здесь!» Совсем рядом блеснули лучики айфонных фонариков и хрустнула сухая ветка. «Ну вот и все, в этот раз не пронесет», — подумал я. Страха и паники, к моему удивлению, не было совсем. Спастись хотелось, да, но это был продиктованный природой инстинкт самосохранения без нарисованных воображением пугающих картин расправы, возводящих вкуп любую опасность. Перевернувшись на спину, я достал из пакета водку, сделал несколько судорожных глотков и посмотрел в космическую бездну. Точнее сказать, в тот момент бездна смотрела на меня. Кто я такой, если взглянуть из космоса? Хоть что-то есть на этом маленьком шарике, достойное внимания, из-за чего стоит страдать и жить? Эти размышления, настоянные на алкоголе, прогнали остатки робости и вернули самообладание. Немного полежав, я встал, огляделся по сторонам и вышел на парковую дорожку. Вокруг не было ни души, лишь пряное дыхание сентябрьской ночи и свет редких фонарей создавали сказочную атмосферу. На секунду все произошедшее показалось осколками дурного сна, но бурые пятна крови на темном джинсовом костюме вернули осознание реальности. Мелькнула мысль: «Хорошо, что не надел бежевый свитерок». Не теряя времени, я двинулся сквозь зелень парка по направлению к своему району, пересекая короткими быстрыми перебежками ярко освещенные места. Долго шел унылыми дворами и переулками, избегая центральных улиц и проспектов, сторонясь прохожих, вздрагивая от завывания сирен, прячась от слепящих лучей фар. У подъезда своего дома и в лифте никого не встретил, расценив это как особое везение. Открыв входную дверь, прокрался на цыпочках в ванную комнату, забросил куртку и джинсы за стиральную машину, почистил нож и принял душ. Подошел к нашей с Ольгой кровати, она была пуста. В тревоге включил торшер, осветивший спальню нежным золотистым светом. На столике у зеркала не было привычной косметики, только одиноко белел блокнотный лист. Подойдя, я увидел на нем слово, выведенное крупным размашистым почерком. «Ушла». В конце стоял жирный восклицательный знак, пригвождающий меня к доске позора. На самом деле я обрадовался отсутствию жены, ибо Ольга уже не раз уходила к маме, когда ее бесили мои ночные загулы с последующими слезными оправданиями. Зато теперь у меня появилось несколько дней для сокрытия следов. На кухне я порезал недозревший помидор, ветчину и репчатый лук, залил все двумя куриными яйцами и, немного посолив, зажарил. Выпив залпом рюмку водки, разломал руками хлеб и стал с удовольствием поглощать, пусть примитивное, но вкусное и питательное кушанье, цепляя вилкой куски прямо из сковородки. Наворачивая за обе щеки, я подумал, что наибольшее удовольствие приносят самые обыденные простые вещи, которым редко придают значение. И человек уже счастлив, если он видит краски природы, чувствует вкус хлеба, слышит свой голос. Просто он об этом не догадывается до поры. Наевшись до отвала, я переместился из кухни в зал, где раскинулся на любимом диване и моментально провалился в глубокий омут сна без сновидений. Утром, ближе к пробуждению, еще не понимая, кто я, что я и где, ко мне вновь пришло волнующее чувство его присутствия, точнее понимание того, что он никогда никуда не уходил, всегда оставаясь рядом. «Здравствуй, вижу, жизнь кипит. Доволен? Я чудом выжил, но, видимо, это недоразумение скоро исправит. Ты наслаждаешься яствами, женщиной, вином. Чувствуешь месть, сладострастие, страх, гнев, возмущение. Философствуешь и повергаешь врагов. В общем, испытываешь весь спектр эмоций, доступный бренному телу, с которым себя отождествляешь. Даже сильным мира сего большего не дано. И теперь я в ужасной ситуации. Что делать? Ужасное рождает прекрасное. Хорошее – плохое. По-другому эта планета не сможет существовать. Доверься силе, которая привела тебя в этот мир и заставляет биться сердце. Сдайся ей». Безмолвный диалог закончился, и я окончательно проснулся. Солнечные лучи наполняли комнату золотистым прозрачным светом. Ветерок играл занавесками, заставляя пылинки кружиться в радостном танце. Мне хотелось лежать без движения и мыслей, но всему хорошему есть предел. Умывшись, я включил компьютер и нашел папку с аудиофайлами симфонической музыки, которую очень ценил, но слушал редко, в основном тогда, когда надо было подумать и найти решение. Выбор пал на седьмую симфонию Антона Брукнера, хотя чаще я слушал симфонические поэмы Ференца Листа и симфонию номер 9 Франца Шуберта. Первые же струнные звуки мягко коснулись слуха, сразу вводя в легкий транс, из которого яснее виделась вся картина. Надо было срочно избавляться от джинсового костюма. Не будучи оригинальным, решил поехать в лес и сжечь, а потом затаиться на некоторое время или уехать из города. Ольге можно сказать, что пьянствовал с незнакомыми людьми и подрался. Позже, поразмыслив, сжигать костюм передумал, решив, что следы крови, скорее всего, мои. Достаточно будет выбросить его в мусорный контейнер подальше от дома. Зайдя в соцсети, я внимательно просмотрел информацию о криминальных происшествиях города, но ничего похожего на вчерашние события не обнаружил. «Рано еще, позже обязательно напишут», — подумалось мне. Жуткие раскаты финальной части симфонии Брукнера придавали возвышенно-трагический оттенок моему незавидному положению. Вспомнился случай полуторагодовалой давности. Жена попросила отвезти ее утром в торгово-развлекательный комплекс, шопиться с подружками, а вечером забрать. Зная страсть Оли к покупкам модных тряпок и безделушек, я, конечно, согласился в ущерб моим планам на день. Не поставив нас в известность, ее подруга Аня взяла с собой 16-летнюю двоюродную сестру Дашу, чуть полноватую крашеную блондинку с темными корнями волос. Не успели мы тронуться с места, как она начала безостановочно тараторить, сообщая ненужные подробности школьных перипетий и любовных приключений старшеклассниц, временами надувая пузырь жевательной резинки, наполняя салон мешаниной запахов банана, клубники и помады. Иногда мне приходилось краснеть, услышав сквозь тихий ровный шум мотора очередные пикантности. Устав от ее трескотни, я громко включил автомагнитолу с подключенной флешкой, на которой была симфоническая поэма Ференца Листа «Мазепа». Даша резко замолчала, В зеркале заднего вида отразились ее надутые в обиде и без того пухленькие губки и округлившиеся зеленые глаза. Жена с Аней уставились в боковые окна, а юная балаболка, нацепившая маску разобиженной девочки, продолжила жевать жвачку с удвоенной энергией. Меня такой расклад вполне устраивал. Я наслаждался зловещими аккордами, изображающими бешеную скачку с завыванием фанфар, переходящих в торжественный марш. Неожиданно Даша перевалилась через переднее сиденье автомобиля, выдернула флешку и стала, как ни в чем не бывало, жать на кнопки магнитолы в поиске какой-то музыкальной станции FM-диапазона. «Сядь на место!» — вырвалось у меня, и я локтем правой руки толкнул ее назад, ощутив большую упругую грудь. Она полезла снова. Развернувшись в полоборота, я силой усадил ее обратно, и тут Даша, видимо, от бессилия, укусила мою ладонь между большим и указательным пальцем. Потеряв на мгновение бдительность, я увидел, что мы быстро приближаемся к затормозившему перед нами Рено. Избегая столкновения, я резко взял вправо. Девушки закричали. Мы выехали на тротуар и остановились через 10 метров, визжа покрышками. К великому счастью, прохожих не было. Под звуки оркестра и начинающего стучать по крыше дождя я про себя благодарил судьбу. Ольга с Аней молчали, у Даши по лицу катились слезы. Когда нам все-таки удалось доехать до торгового комплекса, я решил побродить по магазинам вместе с ними. В процессе шопинга мы с Дашей помирились и даже обменялись телефонными номерами. Все закончилось прекрасно, но тот день в моей памяти теперь навсегда ассоциируется с симфонической поэмой Мазепа Ференца Листа. Вечерело. Упаковав испачканную кровью одежду в черный пакет, посмотрев в окно и не заметив у дома ничего подозрительного, я вышел из квартиры, намереваясь быстро дойти до намеченного контейнера и вернуться обратно. Возле подъезда никого не было, но в глубине двора, на лавке у березы, сидели два коротко стриженных молодых мужика, которых я здесь никогда не видел. Ускорив шаг, я почувствовал, как бешено забилось сердце и вспотели ладони. Навстречу мне шагал сосед с третьего этажа, дородный детина лет 30, живущий с мамой. «Здорово, Олег!» — поприветствовал он меня и просиял. «Привет, Андрей. Извини, очень спешу», — быстро ответил я и прошел мимо, решив не подавать потной руки. Завернув за угол и пройдя около 50 метров до автобусной остановки, оглянулся, хвоста не было. Проехав 5 остановок, дошел до утопающих в горах мусора контейнеров и, озираясь по сторонам, выбросил пакет. Вспомнил вдруг цитату графа Петра Толстого, сказавшего, что если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Весь обратный путь напрасно пытался успокоиться, мысленно доказывая себе самому, что, узная не мой адрес, не стали бы следить, как в шпионском триллере, не стали бы даже ждать у подъезда, а легко бы нашли способ расправиться со мной без промедления. Подтверждением этих размышлений стало то, что возле дома, в лифте и у входной двери со мной ничего не случилось. Но тревога не унималась, распространяясь пожаром, рождая жуткие картины будущего. «Надо выпить и успокоиться, а лучше проглотить 2-3 таблетки феназепама, может, отпустит?» Подумал я, но не стал принимать ни того, ни другого, потому как алкоголь дает лишь краткосрочную иллюзию того, что жизнь налаживается, а быстрая расплата с ударом по психике, напротив, вполне реальна. Транквилизаторы уменьшают тревожность, снимают мышечное напряжение, иногда дарит несколько часов спокойного сна, но находиться в аморфном состоянии пациента психоневрологического диспансера не хотелось, дабы не терять ясности ума. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, заварил себе крепкого ароматного чая с мятой, намазал на хрустящие пшеничные хлебцы густое арахисовое масло, положил сверху нарезанный кружочками банан и вдруг дословно вспомнил фразу «Доверься силе, которая привела тебя в этот мир и заставляет биться сердце. Сдайся ей». Меня как током ударило. В самом деле, я не просил никого о рождении, однако живу, хожу, дышу. Организм не спрашивает у меня разрешения на выполнение основных своих функций. Способность наслаждаться хорошей музыкой, литературой, кинематографом заложена с детства. Даже то, кем я стал, видимо, не было результатом личных усилий. Все сложилось само. Что же можно изменить в нынешней ситуации, бесконечно обдумывая варианты спасения? Ответ очевиден — ничего. Размышляя таким образом, я решил отпустить ситуацию, отдать все в руки Бога и прекратить бессмысленное сопротивление непреодолимым обстоятельствам. Допив остывающий чай с бутербродами, я ощутил долгожданное умиротворение. Включив компьютер, не стал выискивать новую информацию в соцсетях, а вместо этого позвонил жене, но она еще злилась и не стала говорить. Вышел на балкон. В гулкой темноте осеннего вечера причудливым калейдоскопом дрожали огоньки далеких многоэтажек, напоминая загадочные созвездия. Во дворе выгуливали собак, у соседнего дома тусила компания подростков, заливаясь временами неприятным гоготом. Пока стоял, взирая сверху вниз на разномастный ряд припаркованных автомобилей, поймал себя на том, что по-настоящему раскованным бываю лишь в одиночестве, где не приходится подстраиваться под чужие стандарты, опуская себя до уровня группы, толпы, социума. Со стыдом вспомнилось, как в школьные годы изображал дружбу и заискивал перед одноклассниками, издевающимися над более слабыми ровесниками, лишь бы не оказаться на месте унижаемых. Да и повзрослев, приходилось подстраиваться под правила поведения в кругу знакомых, ведя себя противоестественно, даже отвратительно. Одиночество же лишь поначалу кажется тоскливым и пустым времяпрепровождением, однако, окунувшись в него и подружившись с ним, улавливаешь его неповторимый аромат. Примерно так же не сразу понимаешь вкус черствого хлеба, зато впоследствии признаешь в нем изысканное яство. Звук пришедшего в социальные сети сообщения прервал мое пребывание на свежем воздухе. Опьяненный кислородом, я зашел в комнату, открыл его и прочел. «Привет, как дела? Трезвый? Если да, то тебе, наверное, интересно будет знать, что я в курсе твоих приключений прошлой ночью, и радуюсь, ведь ты жив и здоров». Я перечитал послание несколько раз. Испуга не было, совсем. Взволнованное любопытство, может быть, но спокойствие меня не покинуло. Аккаунт в соцсети, с которого отправили письмо, явно был фейковый, созданный накануне специально для анонимных сообщений. Одно было совершенно ясно. Отправитель хорошо осведомлен и нашел меня по имени и фамилии. Но кто он? Чего хочет? Если это шантаж, то что я могу предложить? Для чего этот спектакль с перепиской? К моему удивлению, атака мыслей не привела к панике. Они просто информировали, а я делал выводы, но не устремлялся за ними, подобно взявшей след собаке, громоздя версии одна ужаснее другой и вызывая тем самым неконтролируемые эмоции. Ощущая себя хозяином своих чувств, я спокойно, не торопясь, написал язвительный ответ, как бы намекая на то, что мне плевать. «Здравствуйте, мой неведомый доброжелатель. У меня на самом деле все нормально, на здоровье не жалуюсь, почти протрезвел. Единственная проблема в том, что вы меня знаете, а я вас нет». Щелкнув мышкой, отправил сообщение и стал ждать. Прошла минута, 5, 10, никакой реакции. Решив размяться, оторвался от кресла, достал из-под дивана гантели, сделал несколько заученных упражнений и пошел в душ. Стоя под теплыми тонизирующими струями, я тщетно пытался понять логику адресанта, его мотивы и конечную цель. Довольно скоро меня присытили водные процедуры, и я, благоухая сандаловым мылом и оставляя мокрые следы на ламинате, вернулся к экрану монитора в удобном хлопковом халате. Новых сообщений не было. Надо, не выключая компьютер, постараться уснуть. Рано или поздно отзовется, иначе совсем бы не писал. Решил я и устроился на диване. С недавних пор сон и сновидения стали моими желанными гостями. Как говорил Артур Шопенгауэр, самое счастливое мгновение счастливого человека — это когда он засыпает, как самое несчастное мгновение несчастного — это когда он пробуждается. Я часто и не хотел пробуждаться, понимая, что глубокий сон без сновидений, в котором нет боли и разочарований, куда предпочтительнее бессмысленному и напряженному бегу в колесе реального мира. Что касается сновидений, то иногда в них было страшно, иногда гнетуще, иногда интересно и весело. Помню, в одном из них я мог менять форму тела по своему усмотрению, в другом — соблазнить любую красавицу. В третьем ощущал такую радость, по сравнению с которой реальная была лишь намеком на это чувство. Конечно, не обходилось без догоняющих монстров, застрявших ног, страшных катастроф, тяжелых заболеваний, позорных ситуаций. Но это издержки. Явь же была однообразной чередой безысходных серых будней, смаячившей на горизонте смертью. С недавних пор я перестал считать действительность чем-то настоящим, а сновидение — иллюзией. потому как испытывал одни и те же чувства в обоих состояниях, только во сне их гамма шире, ярче и сочнее настолько, что при пробуждении они еще продолжали владеть мной, постепенно угасая, несмотря на все попытки их удержания. Было ясно и то, что все окружающие объекты во сне рождены мной самим. Это привело меня к глубокому убеждению в том, что каждое утро мой мозг создает мир, который принято называть реальным. Подобным образом я относился и к виртуальной жизни во всемирной паутине, где мог часами слушать, читать, лицезреть и общаться с интересными людьми, переноситься во времени и пространстве, получать нужную информацию, слушать любимую музыку, быть в теплой компании сходных по духу и мыслям друзей. Эта реальность для меня и стала настоящей, а виртуальным оказалось пребывание в скучных компаниях и на постылой работе. Морфей еще не успел крепко обнять меня, когда пришло сообщение. Вскочив с дивана и выведя его на экран, я прочитал. «Приветик, неужели еще не на измене? Что куришь для храбрости или продолжаешь квасить? Закуси чем-нибудь вкусненьким. Пироженка или тортик, наверное, есть у тебя?» Я сразу понял, пишет женщина, хотя это ничего не меняло. Быстро написал ответ. «Доброй ночи, как же хорошо, что хоть кто-то печется обо мне. Торта, к сожалению, у меня нет, поэтому бери самый свежий и приходи на рюмку чая, поболтаем». Дальше сообщения стали приходить без задержек. «Не, ну ты конкретно безбашенный. Хоть помнишь, что было сутки назад? Или в несознанке? Короче, не включай дурака, что делать будем?» «Давай встретимся. Ты знаешь про меня все, включая адрес, раз пишешь на мой аккаунт. Поэтому лучше сразу приходи в гости». «Смелый мальчик, ты с кем там?» «Я один, да еще в отпуске. Везет мне, да?» «Как утопленнику. Улица, дом, квартира. Улица Свобода, 11, 110». Повисла пауза. Видимо, не ждали такой наглости. «Жди. Когда приду, не знаю. Если будешь бухой, пожалеешь». В смешанных чувствах я откинулся в кресле. Не скажу, что страха не было совсем. Был, конечно. Но не успев возникнуть, он быстро трансформировался в азарт наблюдателя, будто я смотрел на все со стороны и с нетерпением ждал развязки, не особенно переживая за судьбу главного героя. В этом новом состоянии было комфортно. Точнее было бы назвать его свободой от отождествления себя с персонажем трагикомической пьесы, свободой от его терзаний и метаний, свободой постороннего наблюдателя. Решил навести элементарный порядок в квартире, не сгорать же со стыда из-за грязной посуды и неубранной одежды. Когда восстановил относительный порядок в комнатах, проветрил их и воскурил благовония с ароматом ванили. Потом решил подготовиться к неприятному разговору и вероятной смерти. Почистил уже чистые зубы, снял халат, надел свежие черные трусы, темно-синие джинсы и светлую футболку. Написал записку Ольге, в которой коротко, не упоминая никаких подробностей, попытался объяснить свою гибель отвратительным поведением в пьяном виде и спрятал в ее любимую чашку, лежащую в сушилке. Захотел быть оригинальным, поэтому в компьютере и интернете никаких прощаний оставлять не стал. Тревожная трель домофона нарушила хрупкую тишину прозрачного осеннего утра, заставив меня проснуться в кресле. Я открыл подъездную и входную двери и сел на пуфик. Было отчетливо слышно, как глубоко внизу, в колодце подъезда, открыл свои двери лифт, приглашая моих палачей в свою кабину. Его гул, такой знакомый и родной, с неотвратимостью возмездия нарастал. В те секунды я поймал себя на том, что жалею потерять не жизнь, а пережитую накануне свободу от того, кем всегда себя считал. Настолько оригинальным и упоительным было это чувство. Наконец двери лифта распахнулись, и я увидел совсем юную девушку чуть пониже меня в узкой бордовой толстовке на молнии и серых джинсах. Первая посетившая мысль при ее появлении была: «Уроки, наверное, прогуливает». Ее поднятые вверх солнцезащитные очки выполняли функцию ободка для густых темных волос с красными прядями. Как ни в чем не бывало, она прошла мимо меня прямиком в большую комнату и расположилась в согретом мною кресле, положив ногу на ногу. «Кроссовки забыла снять, красавица. Не забывай, что в гости пришла», — сказал я с напускной раскованностью. «Дверь закрой и сюда иди», — повелевающим тоном ответила незнакомка. Я закрыл входную дверь, с шумом придвинул компьютерное кресло и сел напротив, начав бесцеремонно изучать ее внешность. Неуловимо притягательное круглое лицо, щедро подведенные черные агаты глаз, чуть курносый нос, чувственные губы в матовой помаде, легкий загар, скрывающий естественную бледность. Разноцветный дизайн маникюра украшал длинные пальцы, унизанные несколькими золотыми кольцами. «Доброе утро, Олег Александрович», — сказала незнакомка ровным приятным голосом. «Здравствуй, раз пришла, представишься?» «Запросто. Меня зовут Лида. Я хочу сразу все прояснить. Не интриговать, не тянуть, а просто рассказать все как есть лично тебе. Боялась писать подробности в сообщениях, потому что не знала точно, кто их прочтет. Еще раз здравствуй, Лида, я весь внимание». Оглядев меня пристально, как диковинного зверя в клетке, она продолжила. «Ты убил моего сожителя. Точнее сказать, Бог услышал мои молитвы и твоими руками отправил его в ад, где ему самое место». Воцарилась гнетущая тишина, иногда нарушаемая доносившимся из окна тяжелым кашлем дворника. Наконец я выдавил из себя. «Он умер?» «К счастью, да. Как ты узнала обо мне?» «Я вспомнила тебя сразу той ночью. Вы, выпускники семилетки по классу фортепиано, давали нам, первоклашкам, показательные выступления в музыкальной школе, которую я так и не закончила». «Когда это было? Да и не помню я тебя». «Конечно, кто обращает внимание на малявок? Ведь ты лет на 10 старше. А нам вас, выпускников, ставили в пример. Смотрите, как они играют, будете прилежными, научитесь не хуже. Небожители, одним словом, как тут не запомнить? Потом видела тебя несколько раз в городе, иногда пьяным, слышала всякие сплетни». «Допустим, но где ты была той ночью, когда я замялся, когда все произошло?» «Олег, успокойся, я не хочу тебе зла, но все-таки. Ты сел на скамейку в темноте под разбитым фонарем, а я уже сидела недалеко, в 5 шагах, на декоративном пеньке у песочницы. Видела, как накрывал поляну, как пил, а до того, как тебе появиться, Костя отошел базарить по телефону с дружками своими. Как же я тебя не заметил?» «В темноте сидела, молчала, а ты бухой, вот и не заметил, чего непонятного». «А когда он меня бил, почему голос не подала?» Улыбнувшись красивыми полными губами, девушка ответила с ехицей. «Наверное, хотел сказать, почему не закричала, когда ты его завалил?» Я растерялся, не зная, как реагировать. Лида сняла с головы очки, положила их на стол, убрала рукой непослушные пряди со лба и, посмотрев в окно, вдруг заговорила зло и нервно. «Собаке собачья смерть. Мы с ним прожили год, вернее сказать, эта мразь приходила трахать, бить и унижать меня в течение года. В том дворе он снимал однушку, в которой я сидела как собачка на цепи, только в магазин, парикмахерскую и обратно. Почему терпела? Нашла бы другого, нормального. Ты же красивая девчонка». «Почему? Ты серьезно? Этот рецидивист сразу сказал, что убьет, если рыпнусь. Он не шутил, у него 3 ходки. Подчинять людей умеет, уж поверь. Познакомилась по глупости. Ну а потом и не заметила, как стало поздно права качать». Она немного успокоилась, облизнула губы, отчего розовая помада стала чуть ярче. «Понятно. А что конкретно видела той ночью?» «Все. Как сзади бил ножом в горло и спину, как убегал, как Витя малой с каким-то хмырем побежали за тобой, как он лежал в кровище. Потом скорая, менты, допрос. Витька и второго сразу приняли и держат до сих пор. Я под подпиской, как свидетель». «Что рассказала?» «Почти правду. Дескать, стояла далеко у подъезда, уткнувшись в айфон. Костя отошел позвонить, я, типа услышав шум, подбежала. Сколько ни давили, говорила одно и то же. Видела мельком фигуру, убегающую к парку, без всяких примет». «А с блатными как?» «Звонил один, другом Кости представился. Я ему все в точности как ментам объяснила. Он сказал, что они во всем разберутся, а Костю повезут хоронить в его родное село». В подъезде глухо хлопнула дверь, и сразу загудел дремавший лифт. Кто-то начинал свой рабочий день. «Хорошо, но почему ты меня не сдала? И вообще, с какой целью пришла?» «Ты веришь в Бога? По-настоящему, всем сердцем?» — вдруг спросила Лида. «Не знаю, есть, конечно, вселенский разум». «Понятно, разум. А теперь послушай. Последние месяцы я постоянно молила Всевышнего об избавлении. Поначалу просила, чтобы этот гад ушел к другой, попал в тюрьму, пропал без вести. Но потом взывала только об одном — смерти. Я не просто верила, я точно знала, что рано или поздно Бог услышит мои молитвы. Наконец возмездие свершилось, и пришло оно через тебя, Олежек. Пойми, заложить тебя ментам или бандитам значит гневить Создателя, поэтому будь спокоен». Пока я переваривал сказанное, мой взгляд привлекли солнцезащитные очки, лежащие на столе. Привыкла к ним, следы от побоев не переводились. «Допустим, все так, как говоришь», — переведя взгляд на Лиду, сказал я. «Но от меня-то что теперь, когда-то свободно надо?» Костя хранил в нашей квартирке большую сумму, точнее сказать, прятал ее. От кого и почему, не знаю, но в упомянутом мной разговоре по телефону его знакомый заявил, что Костя не вернул серьезным людям большой кредит и посоветовал мне вспомнить все, что я видела и слышала. Думаю, они не шутят и будут их искать. Отдай скорее и живи спокойно. Лесом идут, там хоть не миллионы долларов, но мне вполне хватит, чтобы уехать и жить нормально». «Дура!» — вспылил я. «Спокойствие ни за какое бабло не купишь, да и найдут они тебя». «Тише, не нервничай», — осадила меня Лида. «Эти тупые скоты даже свой член в штанах не найдут». Она встала с кресла и потянулась, разведя руки в стороны, отчего ее внушительные груди приняли конкретные очертания. Немного походив по комнате туда-сюда в качестве разминки, девушка поймала мой масляный взгляд на своих широких бедрах, туго обтянутых джинсами. «Не отвлекайся и слушай внимательно. Денег теперь там нет. Я ночью перед тем, как приехать сюда, увезла их в другое место. Но оно ненадежное, поэтому придется спрятать их у тебя. Временно, конечно». «Где дверь, знаешь? Захлопни с той стороны!» — заорал я со злостью. «Хочешь, чтобы меня грохнули?» «У тебя выбор, что ли, есть? Ты убил человека, а то, что он подонок, никого не интересует. И не бойся, никто никого не грохнет, потому что никто ничего не узнает». Я понял, что оказался в ловушке. Мозг, как поисковая система с багами, начал лихорадочно искать пути выхода, но не находил. Ясно было одно, она меня элементарно шантажировала и ни капли не боялась, понимая мое уязвимое положение и неспособность сказать твердое «нет». А ведь говорила «не сдаст ни за что», впаривала про гнев Бога, шизофреничка, раздраженно думал я. И тут ко мне вернулось то спасительное и желанное состояние, благодаря которому я вновь стал смотреть на себя и ситуацию так, как увлеченный зритель наблюдает за поворотами сюжета театральной постановки. Исчез драматизм, осталась заинтересованность постороннего и уверенность в благоприятном исходе. Я неожиданно для самого себя спокойно поинтересовался. «Ну, привезешь ты кэш сюда, ладно, а дальше какие планы?» «Будем поглядеть, не знаю пока, хотя...» Лида задумчиво посмотрела в окно. «Что же это за сумма, ради которой ты рискуешь своей и моей жизнью?» «Более 7 лямов в рублях». И тут я неожиданно для самого себя, прикрыв глаза и жестикулируя правой рукой, пустился в пространные рассуждения, сдобренные морализаторством, убеждая ее в том, что она молода, что вся жизнь впереди, можно учиться, делать карьеру, выйти замуж, уехать за границу, родить ребенка. Меня несло как Остапа, как подвыпившего на корпоративе графомана. Окончательно войдя в роль старшего наставника, я стал уверять, что деньги эти грязные, кровавые, полученные, скорее всего, от сбыта наркотиков и мошенничества с квартирами пенсионеров. Да и, честно сказать, не такие уж большие. Наслаждаясь своим красноречием и позой, я неожиданно услышал звуки слива воды в унитазе. Лида была в уборной. Войдя в комнату через минуту, она сообщила командным тоном. «Вернусь к обеду, будь дома, один». «Есть мой генерал», — отчеканил я. Когда дверь захлопнулась, у меня хватило духу позвонить жене и, передав привет Антонине Ивановне, пьяненьким голосом сообщить, что все в порядке, и волноваться совершенно не о чем, так как мое окончательное отрезвление не за горами. Не дослушав до конца трескотню своего непутевого спутника жизни, она прервала связь. На это и был расчет, возвращаться ко мне ей рано, но и сильно волноваться тоже ни к чему. За годы совместной жизни у нас уже сложилось негласное правило – пока слезно не извинюсь и не взмолюсь о пощаде, возвращений не будет. Выйдя на балкон, я подумал, что временами жизнь фантастичнее самого смелого вымысла. И расскажи я кому-нибудь о моих злоключениях и невероятных совпадениях, судя по всему, был бы поднят на смех, как краснобай почище барона Мюнхгаузена. Видимо, из-за упавшего откуда-то сверху на газон спичечного коробка мне вспомнился близкий друг Дима, выбросившийся несколько лет назад из окна 9-го этажа. Я всегда боялся высоты и не мог представить ту грань, за которой человек утрачивает врожденное чувство страха, являя могучую силу ужасных обстоятельств, способных подавить инстинкт самосохранения. Сторонний наблюдатель всегда видит лишь мотивы, приводящие несчастного к роковому решению, но не хочет понять, что они лишь спусковые крючки, запускающие процесс разрушения воли к жизни. Ну, задолжал Димка денег, ну, разругался с подругой, ну, не сдал пару зачетов в институте. И что, разве это смертный приговор? Все, как мне тогда казалось, поправимо. Но не тут-то было. Сначала выпил уксусной кислоты, получив ожог полости рта и пищевода, выжил. Лечился стационарно и амбулаторно, 3 раза в неделю ходил на прием к психиатру, принимал огромное количество медикаментов. Однако воля к жизни уже была надломлена. Это неуловимо чувствовалось при общении, будто человек расстроен из-за опоздания на свой поезд в иной мир и теперь ожидает другого, следующего в том же направлении. В последнем телефонном разговоре Димка несколько раз повторил загадочную для меня фразу: «Ты был прав, ничего изменить невозможно». А через 2 дня пришел его состав. Приближался полдень, а я продолжал наслаждаться бездельем. Зашел на видеохостинг YouTube, бегло просмотрел ролик очередного мошенника, гарантировавшего легкий и стабильный доход, стоило только приобрести его курс о заработке в интернете. От рвущихся ввысь диаграммы графиков, падающих с неба золотых монет, дорогих авто с пачками ассигнаций в багажнике, нестерпимо захотелось лирики. Набрав в поисковике слово «поэзия», я быстро нашел видео с известным актером, читающим поэму Есенина «Черный человек», и послушал любимый отрывок. «Ночь морозная, тих покой перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой, и деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица, деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежно сюртук». Нажав на паузу, подумал о том, что не оборви, Сергей Александрович, свою жизнь в 30 лет, проживи еще год, а лучше 2, сколько бы шедевров пополнили сокровищницу русской поэзии. Звук дверного звонка вернул меня с небес на землю, вернулась Лида. «Дверь домофона была открыта», — сообщила она буднично, опуская на пол большую черную спортивную сумку с белым логотипом Nike и зеленый полиэтиленовый пакет. «Проголодался?» Ничего не ответив, я потянулся к сумке, но Лида больно ударила меня по рукам. «Не лезь, пакет на кухню отнеси». Послушно, как лакей, я пошел на кухню, достал из пакета пол-литровую банку Хайнекен, упаковку спагетти, охлажденный бекон в лотке, сливки и сыр. «Пиво попей, а я обед на скорую руку сварганю», сказала она, уже споласкивая руки над раковиной. «Сумка где?» «Под диваном. Не трогай ее, спокойней будешь». Взяв пиво, я вернулся в комнату и лег на ложе, под которым, если верить, лежали миллионы. Пусть не долларов или евро, но все-таки миллионы. Открыл банку и сделал большой жадный глоток. Через минуту похорошело. Пенный напиток мягко лег на старые дрожжи и творил чудеса. Из кухни донеслись звуки жарки. Будоражащий аппетит запах медленно наполнял комнату. Глаза стали слипаться от недосыпа и сладкой неги. Повернувшись на правый бок, я бросил взгляд в сторону прихожей и ясно увидел высокую мужскую фигуру, юркнувшую в спальню. Чувствуя бешеный ритм сердца, тихо встал, вытащил из канцелярской подставки на компьютерном столе ножницы, потом потянулся за гантелей. Тело вдруг сделалось ватным, пол начал уходить из-под ног, воздуха не хватало. «В пиво что-то подмешали», — понял я и, опираясь о стены, ринулся в прихожую в надежде выскочить на лестничную клетку. Чья-то твердая рука сзади обхватила мое горло. Из кухни раздался истерический смех. Я стал задыхаться и открыл глаза. Настенные часы показывали 2:15 пополудни. С улицы доносились детские голоса. По потолку приглушенно ухали басы музыкальных колонок. Ткань кошмарного сновидения быстро распадалась, уступая место радостному облегчению. Сев на диване, я задел ногой пустую банку Хайнекен, валявшуюся на полу, провел ладонью по спутанным волосам от лба до затылка и, окончательно проснувшись, пошел умываться. Из ванной комнаты доносилось монотонное журчание. Приоткрыв дверь, я увидел стоящую под душем Лиду. Ниспадающие струйки воды облепили ее лицо мокрыми волосами, убегая стремительными ручейками вниз по нежной шее и высоким грудям с алыми сосками. Сливаясь в причудливые узоры на животе, они замедлялись в пышном черном кустарнике между ног, чтобы упасть с него крупными каплями на дно ванны и потерять свою индивидуальность. Глаза девушки были закрыты, а я, пуская слюни, смотрел, не в силах отвести взгляд. Поворачиваясь ко мне спиной, Лида уронила с бортика ванны себе под ноги флакон шампуня и кусочек мыла. Потянувшись за ними, она наклонилась, взметнув вверх крутые бедра и крупные персики, ягодиц, темнота между которыми блеснула большой розовой щелью. Картина стала весьма неприличной. Чувствуя давление в джинсах, я неожиданно для самого себя бросил нелепую фразу: «Мне бы умыться». Алида резко выпрямилась, встав ко мне боком, прикрыв одной рукой груди, а другой — низ живота. «Совсем оборзел?» — вскрикнула она гневно, посмотрев на меня блестящими черными глазами. «Извини, конечно, но не дав мне закончить, она запустила в мою сторону обмылок. Я смог увернуться и успеть закрыть дверь, принявшую на себя удар полетевшего следом флакона с шампунем. Вернувшись в комнату и сделав несколько силовых упражнений для снятия напряжения, я вытащил из-под дивана сумку, но открывать ее не стал. Какая в сущности для меня была разница, сколько в ней денег и есть ли они там? Я совершил тяжкое преступление и теперь расплачиваюсь своим бесправным положением. Самое ужасное, что, скорее всего, это лишь начало, прелюдия к более мрачным последствиям. «Обедать», — донесся голос Лиды. В тарелках на кухонном столе аппетитно дымились перемешанные с соусом и обжаренным беконом две горки спагетти, посыпанные натертым сыром. «Паста карбонара», — улыбаясь, сказала новая хозяйка, добавив словечко типа. «Карбонара — это чудесно. Может, выпьем сначала?» «Только одну, хорошо? А я пас». Лида по-хозяйски достала из холодильника бутылку и полезла в шкафчик за рюмкой. На ней была лишь коротенькая бежевая футболка, из-под которой то и дело маняще белели трусики. Выпив холодную водку, я стал вкушать обед, наматывая макароны на вилку. Спустя пару минут мне, невзирая на протесты, удалось опрокинуть в себя еще одну рюмку, после чего бутылка исчезла со стола. В завершение трапезы Лида как бы вскользь поинтересовалась: «Съедобно?» «Ум отъешь, итальянский ресторан отдыхает». «Чай заварить?» — с плохо скрываемым удовольствием от моей похвалы поинтересовалась она. «Все непременно. Да и вообще, будь как дома, но не забывай, что в гостях». Лида не отреагировала, а я пошел в зал, чувствуя себя сытым и кастрированным котом. Вскоре мы уже прихлебывали крепкий ароматный напиток, я у компьютерного столика, она, угнездившись в кресле напротив, поджав под себя голые длинные ноги, крепко сжатые в коленях. Закончив чаепитие, Лида заявила: «Хочу тебя попросить об одолжении. Сделай доброе дело». Я насторожился. «Короче, отвезешь бабки к моей бабке?» Уголки ее полных губ приподнялись в улыбке. «Машина у тебя есть, знаю». Она на секунду замялась и продолжила жалобным голоском: «Войди в мое положение, Олеж. Мне нужно завершить кое-какие дела в городе. Тем более менты могут выдернуть в любой момент. Хранить сумку под диваном тоже не решение. Твоя рано или поздно вернется, а бабка спрячет — не найдешь. Сделаешь, и я исчезну совсем». Поперхнувшись чаем, я закашлялся. «Куда везти? Какая бабка?» — выдавил я из себя, когда смог снова говорить. «Моя родная бабушка Зина. Она мне намного ближе матери, с которой я уже год не общаюсь. Накормит, напоит, и поедешь обратно. Баб Зина в курсе, что ты завтра будешь, я ей звонила. Живет в селе Отрадное, где спиртзавод. 1,5 часа езды, ты должен знать. Завтра?» «Завтра утром». «Давай я вместе с сумкой и тебя отвезу, погостишь у бабуси и куда-нибудь к югу рванешь. Один поедешь, я тебе полностью доверяю. Ты человек умный и вряд ли захочешь поменять свой диван на лагерную шконку». «Угрожаешь, тварь?» — прошипел я. «Тише, тише. Повторяю еще раз для особо одаренных. Я не хочу тебе зла. Просто сделай, как прошу, и скоро забудешь про меня. А ты завтра что делать будешь? Здесь буду, в твоей квартире, если никто не позвонит. Оставь ключ на всякий случай. Весь остаток дня я терзался мыслями о том, что какая-то мутная девка, возомнив себя вершителем чужих судеб, использует меня в своих грязных целях. Да и сам хорош, малость припугнули и готов исполнять любую прихоть. Ну а если посмотреть с другой стороны, может, правда лучше помочь ей. И сам спасусь, и человека выручу. Тем более, что козырей у меня никаких нет. Ну не убивать же ее в самом деле. Подобные вопросы кружились роем мыслей в голове, вводя то в ступор, то в возбуждение. Алида спокойно смотрела телевизор, иногда отвлекаясь на свой айфон. Никогда не понимал таких людей, но жутко им завидовал. Около 9 часов вечера она заявила: «Я лягу на диване, а ты в спальне. Подъем в 6. К обеду по-любому домой возвратишься». «Земля — наш общий дом. В нее, судя по всему, мы скоро с тобой вернемся, правда, против своей воли. Спокойной ночи». Оставив Лиде ключ от входной двери, в 7:30 утра я спустился к припаркованной во дворе машине. Увесистую сумку решил не прятать, бросив ее в багажник на складной туристический стол. Лучи утреннего солнца дарили свежесть и особую красоту всему вокруг. Казалось, не существует такой беды, которая могла бы устоять перед их всепобеждающей силой. Я давно заметил, что утро, как юность зарождающегося дня, наполняет меня энергией обновления, сжигает вечернюю хандру, возрождает утраченную веру в счастливый исход событий. В эти моменты я неосознанно славил светило фразами «Сияющему солнцу радости слава, негасимому солнцу свободы слава, великому и могучему Богу слава». Молитва была естественной, шла из сердца, что говорило об ее истинности и моих языческих корнях. Проезжая по городу, я поймал себя на том, что рад возможности вырваться из его железобетонных объятий, будто бы он был главным генератором моих проблем. По счастью, больших пробок не было, я выехал на трассу и набрал крейсерскую скорость. Дорога убегала к горизонту на восток, навстречу уже взошедшему во всем своем великолепии солнцу. Пришлось опустить козырек и быть осторожнее. При въезде в один из затяжных поворотов мне несколько раз моргнул дальним светом фар водитель встречной легковушки. Я снизил скорость и заметил на обочине автомобиль с проблесковыми маячками. Успел подумать, запах алкоголя выветрился, даже если остановят, вряд ли попросят открыть багажник. Но заметил лишь силуэт сидящего в машине сотрудника ДПС, всецело погруженного в свою рутину. За окнами открывался удивительной красоты осенний пейзаж. Выгоревшие от солнца поля, вспыхнувшие золотом лесополосы, остывающие речушки с отражением облаков в темной воде. Наконец я прочитал на вытянутом белом фоне приближающегося знака надпись «Отрадная» и сбавил скорость до 60 км в час. Покрутившись по дорогам поселка, будто подвергнувшегося артобстрелу, я не без труда нашел улицу Спортивную и подъехал к дому номер 4. Со стороны дороги он был почти не виден, скрытый старым деревянным забором и яблонями. Не доставая сумку из багажника, подошел и постучал в темно-серую калитку, висевшим на двери железным кольцом. Из двора соседнего дома донесся надрывный собачий лай. Постучал еще, за дверью послышались мягкие шаги. Когда она отворилась, передо мной предстала пожилая женщина в темном длинном платье и светлой шелковой косынке, из-под которой выбивались седые пряди. Для полного сходства ее лица с фотографией в айфоне Лиды не хватало лишь нежной улыбки. «Здравствуйте», — вежливо сказал я. «Здравствуй», — ответила она, смотря на мои руки и явно недоумевая, почему в них ничего нет. «Вы Зинаида? Я от вашей внучки». «Посылка где?» «Сейчас принесу, подождите секунду». Я повернулся и пошел к автомобилю, но не успел сделать 3 шагов, как в спину мне больно уперлось что-то жесткое, и мужской голос сквозь зубы процедил: «Тихо, не дрыгайся, к тачке иди». Я медленно, не пытаясь оглянуться, подошел к автомобилю и увидел в отражении окна темный овал головы в бейсболке за моей спиной. «За руль садись». Открыв дверь, я опустился на водительское кресло, чувствуя, как синхронно неизвестный сел сзади и приставил к шее прохладный металл. «Деньги где?» — уже громко сказал он прямо в ухо. «В багажнике, в сумке». «Заводи, поехали». Я плавно тронулся и медленно покатил прямо по улице. Взглянув мельком в зеркало заднего вида, успел разглядеть заросшее редкой щетиной и худое смуглое лицо неопределенного возраста. Тем временем асфальтированное покрытие дороги закончилось, и мы выехали на заросшую по обочинам грунтовку, ведущую к лесу через овраг. Я попытался заговорить. «Застрянем здесь?» «Ехай, не бойся. Возьмите машину, а меня отпустите. Я вас не видел и ничего не знаю. Там отпущу». Он указал в сторону леса, и я увидел в его руке двуствольный обрез охотничьего ружья. Некоторое время ехали молча. Дорога в сосновой чаще сделалась совсем узкой, ветки царапали бока машины, пронизывая салон неприятным скрежетом. Вскоре колея по ходу движения полностью утонула в высокой траве, и я вынужден был остановиться на маленькой, залитой солнечным светом полянке. Сидевший сзади прокашлялся, шмыгнул носом и произнес: «Выходи». Я открыл дверь и вылез из машины, вдохнув ядреный настой сосновой смолы и лесной травы. Первой мыслью было рвануть в спасительный чистокол деревьев. Однако неприятный худой тип лет 25 в синем спортивном костюме уже стоял рядом, направив на меня два коротких ствола с облезшим воронением. «Сумку доставай», — он подтолкнул меня к багажнику. «Послушайте, ну зачем я вам? Берите деньги, машину. Я сделал все, что от меня требовалось». «А у тебя выбор, что ли, был?» — сделал он. «Мне такую туфту не впаривай. Это Лидочка всем верит и всех жалеет. Просила тебя не трогать. Мол, все равно молчать будет. Но такое чепушило, как ты, держать язык за зубами не сможет. Кернешь, душа в рай, и разговоришься. Я не знаю ничего». «Много знаешь, не скромничай. Про то, что Лидка деньги костыля умыкнула, например. Про то, что я прячусь у ее бабки, теперь тоже знаешь. Ну и меня срисовал». «Много, очень много знаешь». Он зыркнул на меня дико и зло, как бешеная псина. «Может, даже она тебе рассказала, куда мы с ней дергать собрались? Не удивлюсь, если у вас что и было уже». «Не было ничего даже в мыслях». «Верю, ведь она в меня влюблена с 15 лет, а сейчас ей почти 19. И еще сильнее за это время привязалась. Не хухры-мухры. Вот только год назад с этой мразью спуталась, а я в бегах уже был. Много долгов на счетчик поставили. К городу приближаться стремался. Если сильно нужен, думал, сама найдет. И не поверишь, нашла, да к бабусе своей пристроила. Баба Зина меня пожить пустила на своих условиях. Подкармливает даже, через нее и связь наладили. Я как узнал о смерти костыля, сразу передал Лидке, чтобы срочно с капустой сюда ехала. Но она же святая, с младшенькой сестрой попрощаться решила и немного бабла ей подкинуть. Только найти ее не может пока. Вот и ждет дура, когда сестра объявится, ищет глупую, а тебя запрягла бабки из города увезти. Боится, найдут их, и правильно делает». Он замолчал на секунду, прокашлялся и продолжил сиплым голосом: «Хорошо, что костыля завалили. Он гнилой был, крыса. Это не ты часом? Не, такой ушлепок мухи не обидит», — ухмыльнувшись, ответил он на свой же вопрос. «Мне даже малость жаль тебя, но извини. Как говорится, умри ты сегодня, а я завтра». Облокотясь на заднее крыло автомобиля, я стоял, переваривая сказанное, пытаясь выделить суть. Стало ясно, что мне посчастливилось попасть в лапы бандита, любовника Лиды. Может быть, она и вправду просила этого дегенерата не причинять мне зла, но разве от этого легче? Оглушенный пониманием своей страшной участи, я не мог пошевелиться. Тело оцепенело, чувствуя, что его ведут на убой. «Чё завис? Открывай багажник!» Я не реагировал, погружаясь в некое подобие транса. Резкий удар в затылок, видимо, шейкой приклада, заставил меня упасть на колени. Вдруг туман в голове стал оседать. Ужас быстро сменился ощущением спокойствия и защищенности. Чувство времени исчезло. Я вспомнил, что он рядом, наблюдает любящими глазами отца. «Попал в очередную переделку?» «Небольшие неприятности, с кем не бывает», — ответил я с легким сарказмом. «Мне показалось, что ты сильно напуган». «Похоже, меня сейчас убьют». «Невозможно убить нерожденного. У меня есть день рождения». «Ты вечен, Не принимай начало очередного сна за особую дату. Уж слишком кошмарное сновидение. Но ты хочешь его досмотреть? Хочу, ведь в нем бывают и счастливые моменты. Истинное счастье неприходящее. Но если хочешь, то придется помочь. У одного из персонажей твоего сна, замечательнейшего парня, сейчас случится эпилептический припадок. Что поделаешь, бывает. И впредь знай, ты являешься режиссером и продюсером своего фильма, вольным монтировать его по своему усмотрению. Голова разламывалась от тупой боли, когда я открыл глаза и понял, что стою на коленях. Тип с обрезом злобно орал. «Глухой? Погоди, я тебя сейчас вылечу. Все пройдет раз и навсегда». Он открыл крышку багажника, потянулся за сумкой и вдруг стал быстро оседать на землю рядом со мной. Кожа лица посерела, упавшее тело неестественно вытянулось, потом еле заметно начало подрагивать. Тонкая струйка пены побежала из уголка рта. Сдерживая подкатившую тошноту, я встал, перешагнул через лежащий в траве обрез охотничьего ружья ИШ-43 12-го калибра, повернул его голову на бок, хлопнул крышкой багажника, шатаясь, сел за руль и завел мотор. Всю обратную дорогу в уме периодически всплывали обрывки фраз. «Ты являешься режиссером. Истинное счастье неприходящее. По твоему усмотрению». В полдень я вошел в прихожую своей квартиры. Взволнованно причитая, навстречу выбежала Лида. «Что случилось? Почему Максим пропал?» «Не волнуйся, жив твой Максим и скоро даст о себе знать». «Бабушка его не дождалась». «Если бы бабушка его дождалась, то ты бы не дождалась меня». «Хватит говорить загадками», — взвелась она. Я лег на диван и рассказал в точности все, как было. Из всего рассказанного мною Лида не поверила только в приступ падучий у своего возлюбленного, чему я нисколько не удивился. Через мгновение, будто опомнившись, она спросила: «Деньги где?» «Выбросил нахрен». Ее округлившиеся до предела глаза посмотрели на меня сверху вниз темными безднами. «Не поняла? Как?» «Так». «Ну ты и скотина, пожалеешь». «Понятное дело, пожалею. Лучше о себе подумай, прибьет тебя твой бандит». Лида начала истерично мерить шагами комнату, потом вдруг остановилась, как вкопанная, и разрыдалась, роняя крупные хрусталики слез. Щемящая жалость, как беззащитному котенку в руках садиста, вдруг пронзила мне сердце. Я встал и осторожно обнял ее, примирительно шепнув на ухо: «Прекрати, дурочка, я пошутил, деньги в машине». Она начала стучать кулачками по моим плечам, но я сильнее сомкнул объятия, пытаясь унять вздрагивание и всхлипы. Успокоившись, Лида попросила принести сумку домой, но я указал на стоявший прямо под окнами автомобиль, уверив ее в абсолютной сохранности сокровищ. Зазвонил айфон Лиды. Взглянув на его экран, она оттолкнула меня и убежала на кухню. Усевшись в кресло, я слушал приглушенные звуки разговора, не пытаясь сложить их в слова, а слова во фразы. Просто наблюдая, как секундная стрелка на часах неумолимо обегает круг, роняя минуту жизни в общую могилу прошлого. Вернувшись в комнату, Лида подошла к окну, взглянула на машину и коротко сказала: «Поехали». «Сегодня я популярен. Не успел с одной своей казни удрать, как на другую пора». «Сестренка объявилась. Встречусь с ней, потом отвезешь меня, куда скажу, и будешь свободен совсем». «Верится с трудом, но что не сделаешь ради свободы». «Хотя какая к черту свобода? Мое унылое прозябание проще было назвать пожизненным отбыванием в колонии общего режима с маленькими сомнительными радостями. Но если непреложная истина в том, что я режиссер и продюсер своего образа мира, то как мне воспользоваться таким привилегированным положением и переформатировать абсурдную трагедию жизни в относительно беззаботное и радостное бытие?» Ответ пришел ко мне откуда не ждал. Точнее сказать, я и стал ответом, осознав, как в моем воображении рождаются и исчезают все тела и объекты в неустанном хороводе форм. Я видел, как быстро увядает, сморщивается и усыхает нежный образ Лиды, превращаясь в туго обтянутый кожей скелет, рассыпающийся в прах. Я видел себя от рождения до смерти, видел возведение родного города, его упадок, снос домов, прорастание новостроек, неведомую архитектуру будущего и ее молниеносное уничтожение. Мне стало понятно, как никогда, быстротечность времени и зыбкая основа всех и вся. Но самое потрясающее в этом прозрении было то, что я умиротворенно, без печали и страха, взирал на распад собственного тела, к которому был привязан долгие годы, которое и считал всегда собой. Было лишь радостное понимание непоколебимости своей сути, отражающей подобно зеркалу все происходящее и при этом остающейся невовлеченной и всеобъемлющей. Ее можно было назвать единым источником, принимающим образ не только мой, но всех существ и объектов. Понимание этого коренного единства с окружающими меня формами моментально сменило подозрительную враждебность на любящую доброту ко всему живому. Посмотрев Лиде в глаза и узнав в их глубине самого себя, я сказал: «Постараюсь помочь тебе, дорогой друг». «Ты трезвый или где?» — изумленно взглянула она на меня из-под лобья, завязывая шнурки на кроссовках. В ее руках шуршал неизвестно откуда взявшийся полиэтиленовый пакет. Мы спустились на лифте вниз, удостоверились в том, что сумка находится в багажнике, сели в машину и выехали со двора. Не успел я притормозить у кинотеатра «Спутник», как Лида выскочила из автомобиля и побежала к стоящей у яркой афиши девушке, прижимая пакет к груди. В воздухе кружил листопад, покрывая землю желтым, багряным, бурым, зеленым, будто чья-то невидимая рука щедро разбрасывала с облаков разноцветные конфетти. Посреди осеннего буйства красок меня уже не существовало как обособленной личности. Я стал листьями, ветром, пространством, целой вселенной, где страдали, любили, умирали, рождались, плакали, смеялись, скучали, уходили, возвращались, распадались и воссоединялись миллиарды ее частиц. Происходящее казалось правильным, совершенным и безошибочным. Все творение было хорошо, чрезвычайно хорошо. Вскоре Лида вернулась с заплаканными глазами и без пакета. Я учуял еле слышный аромат чужого женского парфюма. Видимо, они с сестрой обнимались. Используя айфон как зеркало, она привела макияж глаз в порядок, поправила рукой растрепавшиеся волосы и какое-то время смотрела на убегающие за поворот машины, будто грустя об их исчезновении. Потом, не поворачивая головы в мою сторону, тихо сказала: «Отвези меня к бабушке». Ехать снова в отрадное было совсем не страшно. Я знал, что враги как таковые отсутствуют. Есть лишь единый источник, принимающий в моем сне самые разные ипостаси в зависимости от трактовки ума. Наверное, из-за того, что образы перестали задерживаться в памяти и отягощать чистое восприятие своим нагромождением, ежесекундно исчезая и освобождая пространство свежим впечатлением, я не запомнил, как мы добрались до поселка. Стоящая у калитки своего дома, слегка сгорбленная фигура бабы Зины была видна издалека. Подъехав, мы вышли. Лида обняла ее и полезла за сумкой в багажник. Я поздоровался так же вежливо, как утром, но теперь был много спокойнее, вопреки всему случившемуся здесь несколько часов назад. В глазах Зинаиды читалось недоумение вкупе со страхом. Дружелюбно улыбаясь, я присел на вросшую в землю скамейку у забора и заговорил: «У вас прекрасная внучка, рад помочь ей». «Не держите на меня зла, молодой человек. Я за Максима не в ответе». «Ну что вы, мы во всем сами разобрались. Кстати, как он?» «Пришел недавно. Спит. Заболел, видимо. Ты уж не говори никому, что я его привечаю, а то и меня посадят». «Не извольте беспокоиться, буду нем как рыба. Макс, скорее всего, хороший парень, просто запутался. С кем не бывает». Через пару минут, после того, как Лида с сумкой в руке зашла во двор, бледная физиономия хорошего парня высунулась из открытой калитки и уставилась на меня. Махнув веселой рукой, я поприветствовал его. «Выглядишь хорошо, на поправку пошел». «Слушай, это... короче, как сказать?» — промычал он нечленораздельно. «Что тут говорить? Скоро вы умчитесь в новую счастливую жизнь, а я вернусь к своей обыденности». Не понимая моего прекрасного расположения духа, он стал нелепо оправдываться. «Попугать хотел, братан. Я же не знал, кто ты. Вдруг мент. А ты не понял?» «Конечно, конечно, понял все сразу. Как не понять? Театрально кривлялся я, получая удовольствие». Появилась Лида, присела рядом, положив руку на плечо. Голова Максима исчезла из дверного проема. «Ну все, возвращайся домой». Я хотел сообщить, что теперь чувствую себя как дома всюду, но вслух сказал: «Что ж, прощай, было приятно пообщаться». Я встал и потопал к машине, чувствуя на спине черноокий взгляд. Мне уже не особенно хотелось уезжать. Зинаида, Максим и Лида, из несущих опасность незнакомцев, превратились даже не в актеров, а скорее в пальчиковых кукол на руке источника. Покатавшись из праздного любопытства по более-менее приличным дорогам в центре поселка, я остановился у отреставрированной церкви конца XIX века. Белокаменный храм, о котором часто писали в местной прессе, пронзал золоченым куполом синь сентябрьского неба. Являясь единственной достопримечательностью в округе, он напоминал мне маяк, на свет которого многие годы ориентировались страждущие. У кованых распашных ворот одиноко стоял немолодой мужчина в поношенном коричневом костюме, сверкая стеклами роговых очков. Мне захотелось побеседовать. Я подошел и, еле заметно склонив голову в знак уважения, заговорил. «Здравствуйте, меня зовут Олег. Как я могу к вам обращаться?» «Николай Васильевич», — с заметной радостью от возможности пообщаться ответил он. «Я проездом в ваших прекрасных местах решил собственными глазами увидеть великолепие восстановленного храма. Внешний вид церкви важен, конечно, но главное, как выглядит душа человека, ее посещающего. Вы, Николай Васильевич, насколько я понимаю, человек верующий? Разве можно не верить в того, кто создал этот совершенный мир, где все так разумно устроено?» — ответил он вопросом на вопрос. «Это творение высшего разума, несомненно. Я полностью согласен с вами, Николай Васильевич, но при одном условии». «Каком же?» — поинтересовался мой новый собеседник, слегка замешкавшись. «Я считаю Бога, сотворившего мир, своим созданием». Николай Васильевич уставился на меня поверх очков, пытаясь оценить мою адекватность. Наконец, видимо, решив, что я условно вменяемый, выдавил из себя. «Шутите? Не смешно». «Я ни в коей мере не намеревался оскорблять ваших чувств, простите, Николай Васильевич, но хочу вас заверить, что здесь есть только Бог, смотрящий нашими глазами на мир, картину которого мы создаем своими мыслями. В эту картину входит и представление о Творце». Поначалу мне показалось, что он решил просто уйти, прервав полет моей нелепой мысли, но я ошибся. Смотря сквозь огромные линзы в роговой оправе, Николай Васильевич криво и как-то недобро улыбнулся, сказав: «Удобная позиция, ничего не скажешь. Грабь, насилуй, убивай», оправдывая свою мерзость тем, что все божественно. «Нет, дорогой, на то Господь и дал людям заповеди, чтобы мы, грешные, им следовали, понимая, как далеко нам до божественного идеала. Но и это человеку оказалось не под силу. Потому Христос взял грехи на себя, умерев страшной смертью. А твою индийскую лабуду я уже слышал, ничего нового. Дьявол рад соблазнять неразумных, ищущих легкие пути, подбрасывая им лжеучения». Тишину над церковным двором взорвал недовольный вороний грай. Николай Васильевич повернулся в сторону возмущенного клекота, и тут же порыв ветра сбил поседевшие волосы с макушки на лоб, сделав его образ комическим. У меня не было ни малейшего желания переубеждать или доказывать. Я твердо знал, что состояние растворения в божественности можно только пережить, но никак не объяснить кому-либо. Спокойно выждав паузу, я улыбнулся и примирительно сказал: «Наверное, вы правы. Каждый видит Бога по-своему. Точнее сказать, величие Бога в том, что он бесконечно многогранен. Я не вправе поучать вас, и с глубоким уважением отношусь к традиции, которой вы придерживаетесь. В то же время меня удивляют люди, верящие в сатанинские происки и не понимающие того, что есть только Бог, а для всего прочего просто нет места. Не богохульствуйте! Дьявол отнял у меня сына, пристрастив его к наркотикам. А сколько гибнет от алкоголя, болезней, в войнах! Кто порождает в людях злобу, гнев, зависть, сребролюбие, лицемерие?» Он говорил с жаром, нервно взмахивая рукой. «Наших прародителей сатана искусил еще в райском саду. С того и начались всевозможные несчастья рода человеческого. Господь допускает это до поры, но со злом не имеет ничего общего». «По всей видимости, мое отличие от вас, Николай Васильевич, в том, что я не отношусь к жизни так же серьезно». «Считаете ее развлечением, забавой?» «Полагаю, она больше напоминает сновидение. И если, к примеру, в этом сне злодей ограбит меня или моего родственника, буду ли я искать его после пробуждения? Буду ли горевать из-за разнообразных напастей во сне, если до звонка будильника пойму его иллюзорную ткань? Словно по подсказке невидимого суфлера отчеканил я. Ничего не ответив, Николай Васильевич тяжело вздохнул и поглядел на меня с жалостью, как смотрит на помешавшегося знакомого. Отогнув рукав, он мельком взглянул на часы, убрал с лба волосы и медленно пошел прочь, прихрамывая на правую ногу. Я остался стоять в одиночестве, рассматривая ворону, как ни в чем не бывало чистившую клювом перья на позолоченном кресте храма, пока ко мне не подбежал грязный рыжий пес с умными светло-карими глазами. «Ну привет, дружище!» — неподдельно обрадовался я. «Ты, как никто другой, понимаешь фальшь этого мира с его словами, теориями и концепциями. Ведь у тебя есть врожденное свойство, к которому мы, люди, безуспешно стремимся. Пребывать здесь и сейчас, не омрачая себя мыслями об исчезнувшем прошлом и выдуманном будущем». Мой новый собеседник, понимающе кивнул головой, зевнул, показав огромную пасть, и повернул морду в сторону церковного двора. Его черный нос пришел в движение, почуяв неуловимый для моего обоняния запах. «Дай, Джим, на счастье лапу мне», — с пафосом продекламировал я. «Не хочу отвлекать тебя, беги, да и мне пора ехать. Задержался я в вашем прекрасном уголке». Пес лениво повилял опущенным вниз свалявшимся хвостом, но не сдвинулся с места. Я развернулся и пошел к заждавшейся меня машине, которую всегда считал не бездушным механизмом, а своей верной подругой, ни разу не подводившей меня в безумные езде по бездорожью и дальних поездках. Вечером я катил по городу в прекрасном расположении духа, мастерски лавируя в потоке машин, по возможности сокращая путь до дома знакомыми дорогами. На перекидном мосту через железнодорожные линии древняя десятка моргала желтыми огнями аварийной сигнализации. Стоявший рядом мужичок с буксировочным тросом в руке махал равнодушно проезжающим машинам, безнадежно взывая к водительской солидарности. Не успел я остановиться рядом с ним, как подскочивший мужичок затараторил: «Здравствуйте, выручайте, заглох, я тут рядом совсем живу, 300 метров, улица Братская». Выглядел он жалко, как-то ненужно и нелепо на фоне проносящихся иномарок с хищными взглядами. «А что же вы эвакуатор не вызвали или знакомым не позвонили?» — резонно спросил я. Мужичок замялся на секунду, потом еще громче зачастил, будто в первый раз его было плохо слышно. «Близко здесь совсем. Да тащи, заплачу. Может, и заведусь, когда дернешь». «Цепляй, раз такое дело», — я показал на буксировочный крюк на правой стороне заднего бампера. Обрадовавшись, мужичок засуетился, и через мгновение мой автомобиль тянул его тарантас, дергая тросы, с напряжением возобновляя движение после торможения на перекрестках. Вскоре зеркало заднего вида озарилось всполохами дальнего света фар. Я остановился на обочине у бесконечной многоэтажки. Мужичок отцепил трос и протянул в приоткрытую дверь помятую купюру. «Дай бог тебе здоровья, добрый человек! Я помог не вам, а себе». «Понимаю, но деньги все равно возьми», — сказал он серьезно. Молча взяв банкноту, я поехал домой. Весь остаток пути и уже во дворе, пока мне пришлось искать парковочное место, я размышлял о том, что познавшие божественную игру люди выглядят заурядно, точно так же, как остальные. Вряд ли и мой внешний вид или поведение кардинально изменится после всего произошедшего, и я стану похож на длиннобородого гуру с одухотворенным лицом. Вот и мужичок на десятке вполне мог быть просветленным, работая при этом обычным слесарем и ведя себя привычно для окружающих.